Неуловимая Кэт. Советская радистка полдня катается по городу без денег и документов. Ее разыскивают все полицейские Берлина, даже фотографии сделали, но она так и не попадается сотрудникам правоохранительных органов.